Закат древодня, когда свет Игдрева медленно откатывается назад, я встретил на склоне одного из горных великанов. Мне пришлось взять немного в сторону от основного маршрута, так как я не знал приличных мест для ночлега. Здесь же, у подножия Триглава, как называли эту гору местные, имелось подготовленное место. Небольшая комната за узким туннелем, куда не смогут пробраться крупные хищники. Там уже имелся запас дров и подготовленные для ночлега лежбища, так что расположился я с относительным комфортом. Оставаться в комнате, когда можно посмотреть, как затухает великое Игдрево, глупо. Поэтому, обустроив ложе и распалив небольшой костер, я вышел наружу. День уже подходил к концу. Я всегда любил этот момент, когда огромная крона начинала наливаться оранжевым светом, сменяя золото. Ощущение было таким, словно творящая лично появилась в нашем круге и подожгла половину горизонта. Небольшая точка в небе привлекла мое внимание. Сначала я подумал, что вижу одинокого дрейка, неизвестно как оказавшегося в этой части гор, но спустя секунду понял, что нет, не летающий монстр находился в небе. Человек, я не помнил восходящего, который принес меня в Грасс несколько циклов назад, лишь рассказы местных о нем, но сейчас я был уверен, что вижу именно его. Даже с расстояния в несколько километров или больше я видел золотой с серебром доспех. Он сверкал и переливался в лучах угасающего иксвета. Ошибки быть не могло. Вдруг мне вспомнились странная пропажа Нир и ее поведение в последние часы. Она явно пыталась сделать все, чтобы я убрался как можно быстрее и подальше от Грасса. Даже Суворов не пожалела, хотя до этого дня никогда и ничего не передавала мне просто так, лишь через мою кровь, пот, стертые пальцы или многочисленные синяки и раны, да и то крайне редко. Она хотела, чтобы я ушел из Грасса. В этот момент в голову пришла еще одна мысль, а не могла ли именно Нира распустить слухи? Может ли быть так, что Граев не имел никакого отношения к тому, что на меня ополчились местные? Зачем ей это? Все просто, чтобы отбить у меня всякое желание присоединяться к копью Фалима и отдалить меня от народа долины. Нет, не могла. Или все-таки могла? Мысли метались. Я не понимал, чему верить. За это время золотая точка в небе успела растаять. Восходящий в Вингере не заметил меня, или не обратил внимания на еще одного местного. Не имело значения. Что важно, двигался он точно в сторону Грасса. И если бы я пошел более простым путем, который предлагал Нира, то не заметил бы восходящего. Узкие горлышки горных проходов не позволили бы мне рассмотреть гостя, слишком быстро тот двигался. И без долгих размышлений я понял, что неожиданная пропажа Нира на несколько дней никак не связана с поисками зверей со звездной кровью. Скорее всего, она отправилась передать весточку восходящему в золотом доспехе, сообщить о моем самоуправстве и желании присоединиться к копью Фалима, а животных повстречала случайно на обратном пути. Мысли об охоте на иглогривов вылетели из моей головы с той же скоростью, с какой пропал восходящий в небе. Я должен вернуться в Грасс и повстречаться с тем, кто меня оставил среди местных, посмотреть в глаза, задать вопросы, узнать, кто я и почему живу не вместе со своим народом. Времени на долгие размышления не осталось. Если поспешите выжать из себя все, то уже часа через 3-4 я окажусь в Грассе. Даже этого времени может оказаться слишком мало, и восходящий уже успеет улететь. Выкинув из головы лишние мысли, я бросился вниз по каменистому склону. Плевать на иглогривов и звездную кровь, плевать на вещи, что я оставил внутри пещеры. Плевать на мнение Ниры. Я должен встретиться с восходящим в золотом доспехе. Глава 10. Горный склон даже снизу казался слишком крутым для быстрого бега. Множество мелких скользких камней, небольших валунов. Все это могло прийти в движение и спровоцировать каменную лавину. То и дело я спотыкался, когда очередной неустойчивый булыжник слегка смещался, а я едва не падал. Но в тот момент я не думал о последствиях. Все мои мысли были сконцентрированы лишь на том, как быстрее добраться до Грасса и восходящего в золотом Вингере. Только встреча с ним могла пролить свет на тайну моего появления среди народа долины, и я не мог упустить этот шанс. С трудом спустившись с горы и едва не свернув себе шею несколько раз, я остановился и сорвал с руки криптор. Если Нира узнает, что я решил вернуться, то наверняка попытается меня перехватить и не допустить встречи. Поэтому я взглядом нашел приметный валун, слегка подкопал его основание и спрятал небольшой металлический браслет. Расставаться с устройством не хотелось, но иного варианта избавиться от опеки синтетика у меня не было. Существовал вариант, что я не прав, и Нера выслеживала меня иными способами. Но кроме как полосовать себя и пытаться найти маячок, ничего в голову не приходило. Да и опасно это. Спрятав криптор, я помчался дальше. Кажется, я еще никогда так быстро не бегал. Деревья и кустарники сливались в сплошную коричнево-зеленую стену. Те места, которые я предпочел бы обойти, сейчас проскакивал с риском для жизни и здоровья. Зато я отчетливо почувствовал те 5 дополнительных атрибутов в теле. Раньше я не выдержал бы такого темпа и начал бы задыхаться намного раньше. Сейчас тоже было нелегко, но меня подгоняло желание встретиться с представителем своего народа. Во мне теплилась надежда, что прежде чем идти к Хиру, восходящий потеряет время на разговор с Нерой. Если нет, мой сумасшедший марафон бесполезен. Слишком большая фора у моего соплеменника. Несколько раз на пути я встречал небольшие группы зверей, но пролетал мимо них раньше, чем они успевали хоть что-то понять или наброситься на меня. Я не сдавался и выжимал тело досуха. Глаза застилал пот, в бок словно кинжал воткнули, легкие горели огнем. Когда я оказался в окрестностях Грасса, одежду уже можно было выкручивать. Она промокла от пота и липла к телу. Но я сделал то, что посчитал бы невозможным. На весь путь у меня ушло чуть более 2 часов. Неру я, к счастью, не повстречал. То ли угадал с криптором, то ли она оказалась занята. Домой заходить не стал. Если и можно встретиться с восходящим, то только возле дома Хейра. Наверняка он там, если еще не решил все свои дела и не отправился обратно. Дом Сирила находился на противоположной стороне Грасса. Идти напрямую глупо. Озлобленные местные могли попытаться остановить меня или затеять свару. Пришлось терять время и обижать Грасс с полями. Я опасался, что меня могут заметить, но пронесло. Те немногие жители Грасса, кто еще оставался на полях, не заметили стремительную фигуру. Дом Хейра не заметить трудно. Единственное двухэтажное здание на весь Грасс. Оно стояло на небольшом холме, окруженное рощей сребролистов. В отличие от многих, семья Хейра не имела своего поля и кормилась исключительно за счет податей. Взамен Сирил всегда шел в первых рядах, если Грассу угрожала опасность. Под затухающим сиянием Игдрева я пробрался сквозь рощу сребролистов и оказался у задней части дома. На моем лице играла улыбка. Я успел. Перед входом в дом Хейра стоял тот самый золотой доспех, о котором я столько слышал. Вокруг него уже собралась небольшая толпа местных. Они с интересом рассматривали технологичную броню народа Земли и что-то тихо обсуждали. Мне тоже хотелось подойти поближе и рассмотреть. Слишком футуристично и хищно смотрелся этот шедевр земных технологий. Но я сдержал свой порыв. Не для этого я спешил к дому Хейра. Еще по пути я понял, что придется действовать скрытно, хотя бы в самом начале. Если бы восходящий хотел со мной познакомиться, то Нера не стала бы придумывать нелепую охоту на иглогривов. А значит, существовала вероятность того, что никакого разговора не получится. При этом информация мне была необходима, чтобы понять хоть что-то о себе. Постаравшись отрешиться от посторонних звуков, я начал медленно продвигаться вдоль стены дома, подныривая под небольшие окошки. Лишь первый этаж был выстроен из камня, второй полностью из дерева, а значит, я должен был в любом случае услышать голос Хейра, если, конечно, восходящие не позаботились о том, чтобы никто не сумел подслушать, и Хейр не использовал купол тишины или другую руну, что позволяло сохранить разговор в тайне. Мне повезло. На 10-м шаге я услышал тихий голос Сирила. Поначалу я подумал, что ослышался. Нет, голос Хейра донесся до меня еще раз. Его немного хриплый и резкий голос трудно спутать с другими. Разобрать слова не получилось. Пришлось приблизиться и замереть неподалеку от угла дома. Спустя секунду я понял, что голоса доносились со второго этажа, и что он действительно решил присоединиться к народу долины и войти в копье. Незнакомый голос отдавал сталью. При этом я понимал, что это не угроза, это обычная манера говорившего. А еще я, кажется, успел вовремя. Разговор как раз перешел на ту тему, что меня интересовало. Промедли я хоть 5 минут, не выложись на полную, и вполне возможно, не успел бы. Я не могу сказать, что он сам думает на эту тему, но предложение от Фалима он получил, это точно. Он неплохо показал себя во время боя с реанимантами. Одного Мартуса он убил сам, второй погиб при его участии. Скажу больше, не только Фалим интересовался Нейтом. У нас не так много восходящих, чтобы не использовать их. У него иной путь, жестко прошелестел голос незнакомца. Я с трудом сдержался, чтобы не взобраться по стене и не заглянуть в комнату. Никогда прежде я не видел живого землянина, а сейчас он находился совсем близко. Но я не мог так рисковать. Навыки восходящих многогранны. Среди них имелись и те, что могли засечь чужака. Это спорно, парировал Хейр. Нейт уже давно живет среди нас. Он впитал многие из наших обычаев. Он хоть и молод, но уже неплохой охотник и собиратель трав. Он сможет легко найти свое место среди моего народа. Его не сильно любят в Грассе. В голосе незнакомца слышалась усмешка. Ты говоришь о тех нелепых слухах, что о нем ходит. На несколько секунд повисла тишина. Похоже, незнакомец не удостоил Хейра ответом, а кивнул. Это не такая уж и большая проблема, сказал Сирил. Если твой Экзо перестанет их разносить, то я смогу погасить этот пожар за пару дней. Парочка выпоротых пустозвонов быстро приведут остальных в чувство. Мало того, Нейта легко представить как того, кто сохранил множество жизней. И все же мое предположение о том, что именно Нера распустила тот нелепый слух, подтвердилось. Это было неприятно. Я с трудом сдержался, чтобы не ударить кулаком по стене. Меня остановило понимание того, что восходящий мог иметь острый слух и обязательно обратит внимание. Но я быстро остыл. Можно ли обвинять компьютер, что он действует согласно вложенной в него программе? Я зря очеловечивал Неру, хотя, наверное, и не мог иначе. Она неотличима от человека ни внешне, ни при общении. Но все-таки в первую очередь, она машина. Да, внешне она неотличима от человека. Прочная синтетическая кожа, яркие голубые глаза, черные волосы, идеальная фигура. Но внутри лишь холодный разум, принадлежащий совсем не мне. И ты, конечно же, хочешь так поступить, хочешь принять его? Спросил землянин. Думаю над этим, ответил Сирил. Разве тех рун и стигматов, что я передал тебе в нашу прошлую встречу, мало, чтобы сдержать клятву? Клятва исполнена. Пусть наблюдатель будет мне свидетелем. Мы договаривались на 2 цикла, голос Сирила слегка изменился. Похоже, он начал перечислять то, о чем восходящие договаривались в первую встречу. Нейт должен жить отдельно от жителей Грасса, не должен заводить друзей, не должен получать никакой помощи. Все так, как ты и говорил, но прошло 3 цикла и уже идет 4-й. О каких клятвах ты пытаешься напомнить? Или ты собираешься забрать его? У него спросил, уверен, что у него найдется множество вопросов к тебе. Забрать я его не могу. В Альфе еще есть те, кто захочет свести с ним счеты. Так что нет, сейчас не могу, да и не хочу, если говорить откровенно. В Альфе, не обращая внимания, что же он такого сделал, что его изгнали из собственного народа? Спросил Сирил. Это не твое дело, ты, Серебро, но это не дает тебе права говорить в подобном тоне. В голосе Сирила впервые прорезалась сталь. Хейр не привык, что с ним разговаривают с позиции силы. Или думаешь, мы устрашимся одного воина? У нас есть и золото. Где? В Грассе? Голос незнакомца смеялся. Но я не пытался оскорбить тебя, Хейр. Но ты должен осознать, что у ней-то другой путь. Кто он такой, и что совершил, не должно заботить тебя. Это касается только народа Земли. Для тебя эти знания будут не только бесполезны, но и опасны. Мы поняли друг друга. Несмотря на отстаивание своей позиции, я услышал, что голос серебряного восходящего смягчился до того предела, когда это не похоже на вызов. Хорошо, я не стану встревать в тайны твоего народа, но ты ведь хочешь что-то предложить мне взамен того, что я оставлю Нейта в Грассе и постараюсь удержать его. Заметь, это уже не так просто, как раньше. Он восходящий, который не принадлежит моему народу. Это раньше я мог просто приказать. Сейчас так не получится. Да и характер у него. Характер? С явной усмешкой в голосе переспросил серебряный восходящий. Да, характер непростой, напористый, слегка нагловатый. Это и не удивительно. Половина из тех, кто получил стигмат в последние несколько сезонов, не прошли и через треть того, что пришлось вынести Нейту. Ты как будто его хвалишь, а почему нет? Подобный воин не помешает в Грассе. 3 серебряных развития, 2 сразу, еще 1 через несколько циклов, когда я вернусь. Щедрое предложение, сказал Сирил. Даже с расстояния в 10 метров я услышал, как голос Хейра слегка дрогнул. По меркам Грасса предложение казалось сказочным. Большинство восходящих Грасса не перешагнули грань дерева, лишь единицам удалось поднять атрибуты до бронзового ранга. А вот чтобы стать серебром, нужно совершить что-то значительное. В условиях относительно безопасной долины и большой конкуренции среди восходящих более крупных поселений получить серебряное задание практически невозможно. Охотиться на столь сильных тварей могли немногие, они и собирали всю славу и руны. «И что я должен сделать?» – спросил Сирил. «Все то же самое. Мне все равно, как ты этого добьешься, но Нейк должен остаться здесь. Можешь уговаривать его». Можешь задобрить, можешь отдать ему одну из девушек твоего народа, можешь даже позволить войти в копье, но без присоединения к народу долины. Все это не сработает, если твой Игза продолжит баламутить воду. Слишком она, Хейр замялся, она поменяет свое поведение. Это уже решенный вопрос, твердо сказал землянин. Подобное было оправдано до получения стигмата. Сейчас это не имеет смысла, если верить твоим словам, то не расправилась со своей основной задачей. Если продолжит так же, то это может спровоцировать его на необдуманные поступки. Я слушал незнакомца и с трудом сдерживался, чтобы прямо сейчас не пробраться в комнату к Хейру и заставить его ответить на вопросы. Он с таким спокойствием рассуждал обо мне, словно говорил о дрессировке пса, а не о человеке. Серебряный восходящий и Сирил все-таки договорились. Они проговорили еще немного, после чего землянин решил, что договор заключен. Мне требовалось решить, что делать дальше. В какой-то момент мне хотелось просто развернуться и уйти. Не хотелось встречаться с тем, кто говорил обо мне как о некой вещи. Но я не позволил себе этого. Перед домом Хейра, там, где стоял золотой с серебром Вингер, уже собралась немалая толпа. Жители Грасса, привыкшие к размеренной жизни, спешили увидеть технологическое чудо. Я не стал скрываться. Вышел и встал напротив входной двери. Жители Грасса увидели меня, и на их лицах тут же появилась злость. Многие бросали на меня столь испепеляющие взгляды, что рука невольно потянулась к ножу на поясе. Кидаться я ни на кого не собирался, но вот на меня могли напасть. «Нейт!» Позади меня послышался удивленный голос Неры. «Ты что здесь делаешь?» Я проигнорировал вопрос синтетика. Говорить с ней не было никакого желания. Не после того, как она столь мастерски настроила против меня всех жителей Грасса, за небольшим исключением в виде копья Фалима. Мой взгляд сфокусировался на входной двери в дом Хейра. Я смотрел на нее, не мигая и не отводя взгляда, будто пытался пробиться взглядом сквозь толстое дерево. «Нейт, ответь!» В голосе Неры появились раздраженные нотки, но я все равно не поворачивался к синтетику. В первую очередь потому, что знал. Стоит мне увидеть смех в ее глазах, и я не сдержусь и нападу. Тонкая ладонь Неры легла мне на плечо и попыталась повернуть меня. Я раздраженно сбросил ее руку. В этот же момент дверь в дом Хейра отворилась, и на пороге появился тот, кто несколько циклов назад принес меня в Грасс. Мужчина средних лет был одет в комбинезон из странного синего материала. Он слишком сильно облегал тело восходящего, подчеркивая каждый мускул и слишком широкие плечи. Короткие волосы, умные глаза и волевое лицо, чуть более округлые, чем я привык видеть у жителей Грасса. На его губах играла улыбка, он о чем-то переговаривался с Хейром. Даже с расстояния в десяток метров я ощущал давящую ауру силы этого человека. Без сомнения, один из сильнейших восходящих, которых мне удалось повидать. Но стоило ему увидеть меня, как улыбка пропала с лица. Глаза стали холодными и колючими. В них явно появилось что-то такое, что я видел в глазах жителей Грасса в последние дни. Ненависть, застарелая злость. Мы смотрели друг на друга, не отводя взглядов. Хейр за спиной восходящего что-то тихо сказал, и землянин медленно пошел ко мне. «Ты слышал наш разговор?» Тут же спросил меня мой соплеменник. «Прежде чем что-то спрашивать, положено назвать свое имя», сказал я холодно. «Не так я представлял нашу встречу. Не думал, что буду смотреть в глаза, полные ненависти. Ты слышал?» Еще раз спросил он. Я промолчал. «Говори». Восходящий не повышал голос, но и то и не требовалось. Он явно обладал ментальным навыком или руной. Я ощутил, как чужая воля выворачивает меня наизнанку, потрошит волю и сминает контроль над телом. Вместо слов из моего рта послышался хриплый рык. Я не мог противиться воле серебряного восходящего. Силы оказались неравны. В нем в тысячу раз больше звездной крови, чем в том, кто только встал на путь восхождения. «Говори», — еще раз сказал он. Восходящий из моего народа приблизился и тыльной стороной ладони ударил меня по лицу. Звонкая пощечина щелчком отозвалась у меня в ушах. Пошевелиться или заблокировать удар я не мог. Тело не слушалось. Слышал, против моего желания вылетело из моего рта, словно кто-то на секунду завладел моим телом и произнес слово вместо меня. Лицо восходящего заострилось, глаза полыхнули блеском звездной крови. «Щенок!» – проскрежетал он. Ментальный контроль над телом пропал, и я успел увернуться от еще одной пощечины. Отпрыгнув назад, я активировал скрижаль и призвал красноглаза. Руна-существо тут же появился рядом со мной. Жители Грасса, что с интересом наблюдали за скандалом, отшатнулись назад. Слишком хорошо они знали о несносном характере красноглазов. И пусть мой питомец и не отличался размерами, злости ему хватало на десятерых. Серебряный восходящий, имени которого я так и не знал, с усмешкой посмотрел на существо. «Думаешь, он сможет меня остановить?» — усмехнулся он, после чего слегка приподнял руку, сжал ладонь в кулак и резко дернул его в сторону. Одновременно с этим красноглаз тоже поднялся в воздух, его кости затрещали. Из раскрытой пасти с острыми зубами потоком хлынула кровь. Восходящий отшвырнул моего зверя в сторону, но он развеялся раньше, чем упал на землю. Руна в моей скрижали треснула и посерела. Теперь для ее починки мне потребуется обращаться к рунному мастеру, починить такое собственными силами не получится. Восходящий подходил ко мне все ближе. Я решил использовать руну лозы. Земля под ногами землянина начала бурлить. Несколько тонких стеблей вырвались на воздух и тут же обвили лодыжки восходящего. Не прошло и секунды, как они с хлопком лопнули. Мощь противника оказалась столь огромной, что он даже не заметил путь на своих ногах. «И что ты собираешься делать дальше, Нейт?» – спросил он. Глава 11. Восходящий народа земли медленно приближался. Его не остановили ни красноглаз, ни лоза. Он расправился с моими рунами с той же легкостью, с какой я выпускал стрелу в мишень за 10 шагов. Я смотрел в его глаза. Несмотря на напускное спокойствие, я видел еле сдерживаемую ярость. Мне хотелось поговорить, узнать, что случилось 3 цикла назад, но это было невозможно. Слишком сильны оказались эмоции землянина при виде меня. «Так что, Нейт, что будешь делать?» – спросил восходящий. Я не понимал, как мне поступить. На поясе висел нож, но убивать соплеменника я не собирался. Да и невозможно это на моем уровне. Серебро. При желании он один мог перебить всех восходящих Грасса. Что может сделать тот, кто лишь ступил на путь восхождения? Нечего сказать, рыкнул он и сорвался с места. В следующую секунду меня отбросило назад сильным ударом в грудь. Не успел я упасть, как получил удар в затылок. Меня перевернуло в воздухе и вбило лицом в землю. Восходящий двигался слишком быстро. Я не успевал следить за его движениями. Но хуже всего было то, что я не понимал, что именно он от меня хотел. Да, я подслушал его разговор с Сирилом, и он это понял. Но что теперь? То, что я услышал, останется со мной, если мне не выжгут память с помощью руны. Чего он добивался? Просто спускал злость? Совсем скоро мне стало не до размышлений. Я лежал на животе и не мог пошевелиться, словно мне на спину давил горный хребет. Дышалось с трудом. Из этого положения я видел только жителей Грасса и их лица. Многим нравилось зрелище, но было и меньшинство, которая хмурилась и сжимала кулаки. Хотя, возможно, они таким способом выражали поддержку. «Аксель, не нужно этого делать», — сказал Сирил, но в его голосе не слышалось уверенности. «Это мое дело», — с угрозой в голосе сказал восходящий. Он подошел ко мне и резко опустил ступню на мою правую руку. Послышался хруст костей, а меня пронзила столь сильная вспышка боли, что я забился на земле. Кто-то из жителей Грасса кинул нож Акселю и крикнул: «Заканчивай». Аксель проигнорировал оружие и сломал мне вторую руку. Сил на то, чтобы орать или пытаться вырваться, не осталось. Из моего рта доносился лишь хриплый злой рокот. «Не сдаешься? Это хорошо», — сказал Аксель. Отошел от него. Послышался грозный голос Фалима, а за ним и голос восходящего из его копья. «Ты слышал? Я не видел ни лидера копья, ни его подчиненного, но по легкому голубому отсвету на земле понял, что они активировали скрижали. И что вы мне сделаете?» — с усмешкой спросил Аксель. «Они правы, заканчивай», — сказал Сирил, получив неожиданную поддержку. «Разве вы не воспитываете своих щенков? Так почему мне не позволено того же? То, что ты делаешь, это не воспитание». Голос Фалима слегка подрагивал от злости. «Это убийство». Следом я услышал рев Урсуса. Фалим призвал свою руну существо, а значит, ситуация выходила на совершенно другой уровень. «Будешь драться ради него?» — спросил Аксель. «Бронза против серебра, если придется. Он живет с нами многие циклы и не заслужил подобного. Тебя я вижу впервые. Так что да, если придется, я сделаю это, как и другие. Или думаешь, ложь твоего Икза о том, что Нейт привел реанимантов в долину, продержится долго? Фалим заговорил громче, чтобы слышали все. Я, Фалим, лидер копья, заявляю, что Нейт не имеет никакого отношения к нападению на долину. Все время он был со мной, и не мог этого сделать, пусть наблюдатель будет мне свидетелем. А теперь, народ долины, думайте, стоит ли отдавать своего почти соплеменника на растерзание незнакомцу, или теперь любой восходящий может прийти к нам и убить кого-то из нас на глазах всего Грасса. По рядам жителей Грасса прокатилась легкая волна. Клятва наблюдателю, это серьезно. Такими словами не разбрасываются, если не уверены в них на все 100%. Последствия слишком неприятны, чтобы идти на прямую ложь. Фалим рисковал. Он не знал, что я делал те несколько древодней с момента моего наказания возле лагеря и до встречи с его копьем у озера. Но это лишь подтверждало то, что восходящий на моей стороне и полностью мне доверял. Не знаю, откуда у меня нашлись силы, но я сумел оттолкнуться от земли ногами и перекатиться в сторону. Руки прострелило болью. Это не остановило меня. Я сжал зубы и спустя миг уже стоял на ногах. Преодолевая боль, я выхватил нож, только вот поднять его не сумел. Переломы не позволяли этого сделать. Я не собираюсь его убивать. Многократно усиленный голос Аксия громом обрушился на Грасс. Казалось, будто говорили сами горы. Жители поселения не ожидали ничего подобного и отшатнулись от восходящего. Золотой с серебром Вингер, что до этого стоял статуей возле дома Хейра, ожил и сорвался с места. На спине появились щели, откуда появились огромные, полыхающие золотом крылья. Ощущение было таким, будто я смотрел на Игдрева в самый разгар дня. Не прошло и нескольких секунд, как задняя часть доспеха раскрылась, словно лепестки, а Аксель запрыгнул внутрь. «Вижу, поговорить не получится», — сказал Аксель. «Значит, в следующий раз». Скрижаль восходящего блеснула. Внутри находилось множество рун, одну из которых Аксель активировал незамедлительно. Я перестал ощущать тело, оно словно превратилось в лед. Все пришли в движение. Фалим и другие восходящие, что тоже прибежали по его зову, бросились вперед. Сирил активировал одну из своих рун, и меня окружило голубое марево. Но только этого оказалось мало. Серебряный восходящий проломил защиту ударом кулака Вингера, а после подхватил меня, словно мешок, и устремился в небо. Скорость и маневренность Вингера оказались столь чудовищными, что мои кости затрещали от перегрузки. Руна Аксия действовала безотказно, мое тело мне не принадлежало. Но был и небольшой положительный момент, я больше не чувствовал боли, не чувствовал оглушительного потока ветра, который рвал одежду в клочья. Несмотря на незавидное положение, полет захватил меня. Под ногами мелькали многочисленные рощи, зеленые поля, целые равнины и многочисленные речушки, которые начинались у белых шапок горных пиков. То, на что я потратил бы несколько древодней, Вингер преодолел за считанные минуты. Туманные горы остались позади. Я проводил их взглядом, понимая, куда лежал наш дальнейший путь. Пустошь. Царство реанимантов и света проклятого древа. Даже сейчас на горизонте виднелась зеленая клякса, и чем ближе к ней, тем опаснее для любого живого существа. Особенно, если это существо с переломанными конечностями. Я не понимал Акселя. С одной стороны, несколько циклов назад он зачем-то переправил меня к народу долины, но при этом он явно не рад этой ноше. Об отношении ко мне и говорить не приходилось. Жгучая ненависть – это лучшее из того, как можно описать его отношение. Вингер заложил вираж, такой, что на миг я подумал, что восходящий не удержит меня, и я полечу головой вниз. Но нет, Аксель справился. Он явно был отличным пилотом и чувствовал свой летающий доспех как вторую кожу. Приземлились мы на небольшой лесной поляне. Здесь уже чувствовалось пагубное влияние проклятого древа. Оно слегка давило на сознание тихим писком в ушах, хотя это могли быть всего лишь последствия полета. Трава и растительность нисколько не походили на те, что я видел в долине. Небольшие деревца покорежило и закрутило, будто кто-то долго закручивал стволы и ветки вокруг оси. Листья покрылись коричневыми пятнами. Желтая чахлая трава едва доставала до лодыжек. Складывалось ощущение, что окрестности попали под влияние порчи. Природа боролась, но не могла окончательно сломить пагубное влияние. От нескольких восходящих я слышал, что чем ближе к проклятому древу, тем меньше растительности. Вплоть до того, что земля превращалась в каменистую пустыню. Аксель бросил меня на землю, после чего развеял действие руны, вернув мне контроль над телом. Боль тут же вернулась с новой силой, но я не показал вида, постарался сохранить каменное выражение лица. «Думаешь, я буду тебя убивать?» – зло бросил Аксель. Вингер вновь раскрылся, и восходящий легко выпрыгнул из золотистого доспеха. Кажется, за время полета он немного успокоился. Как минимум пропал лихорадочный блеск в глазах. Я молчал, не собираясь отвечать. Чего бы не хотел от меня восходящий, он сам скажет об этом. «Нет, изначально не собирался», — сказал Аксель. «Ты разозлил меня, а это требует наказания». Можно было сказать, что наказание не соответствует глубине провинности, но я не стал. Оправдываться и взывать к справедливости – глупо. Нера отучила меня от этого еще в первый цикл жизни в долине. Чего молчишь? Аксель посмотрел на меня сверху вниз. По росту он превосходил меня почти на две головы. Или хочешь продолжение урока? Думаю, как бы всадить тебе клинок между глаз, рыкнул я. Аксель неожиданно усмехнулся. Это не была добрая улыбка, скорее оскал хищника, который встретил соперника. Вижу, не расправилась. Ты получился ровно таким, каким и должен быть. Должен быть для чего? Не отступал я. Страха во мне не осталось. Лишь холодный разум, который был занят тем, что просчитывал возможные варианты схватки. К сожалению, ни один из них не приводил к победе. Для жизни, нет. Или для смерти, смотря с какой стороны поглядеть. Прекрати говорить загадками. Вспылил я. Можешь хотя бы ответить, что происходит? Кто я? Кто ты, серебряный восходящий? Где мой народ? Дом? У тебя больше нет дома, а тот, что был, для тебя закрыт. Вернуться ты сможешь только тогда, когда наберешься сил, если захочешь или сможешь. Аксель устало сделал несколько шагов и активировал скрижаль. Я тут же попытался встать в боевую стойку, но не сумел. Руки не поднимались выше живота. Мои старания не прошли незамеченными. Аксель вновь оскалился. Мне показалось, или в его оскале промелькнуло одобрение. Теперь он уже не походил на того грозного восходящего, которого я встретил несколько часов назад. Скорее сильно уставший воин. Невероятно опасный, даже смертоносный, но уставший. Серебристая руна вспыхнула над скрижалью, и тут же по моему телу пробежала волна жара, сконцентрировавшись в руках. Миг, и кости с легким хрустом встали на место, а я почувствовал, что боль отступила. «Не могу», — сказал Аксель. «Чего не можешь?» Разминая затекшие руки, спросил я. «Ненавидеть», — ответил Аксель. «Хотя должен. Ты этого не помнишь, но есть причины». «Какие?» Этот вопрос интересовал меня больше остальных. Что такого произошло несколько циклов назад, что я до сих пор пожинал последствия? В ответ на мой вопрос Аксель лишь усмехнулся. Всем видом он показал, что не собирается развивать эту тему. «Тогда я не понимаю, зачем это все?» Я попробовал задать тот же вопрос, но с другой стороны. «Нет, я понимаю, чего ты добиваешься», — сказал Аксель. «Давай я расставлю все по полочкам для тебя, но без конкретики. Ты совершил нечто очень скверное». В этот момент я увидел, как ладони восходящего сами собой сложились в кулаки, взгляд потяжелел, а желваки на скулах затвердели. «Ты не можешь жить там, где родился, но и отказаться от тебя мы не вправе. Ты важен для народа Земли, очень важен, хоть и не понимаешь этого. К сожалению, это так. Прежде чем ты вернешься, должны затянуться старые раны, забыться смертельные обиды. Это все, что ты от меня услышишь. Извинений за руки тоже не жди». Аксель под моим пристальным взглядом забрался обратно в Вингер. «И это все?» — слегка разочарованно спросил я. В голове уже витало ожидание, что восходящий пришел в себя, и у нас получится поговорить. «А чего ты ждал?» Из-за забрала шлема голос Акселя звучал глухо. «Не знаю», — уже спокойнее сказал я. «Не будет никаких наставлений, условий, угроз. То, что я хотел, я сделал. Тебя не примут в народ долины». Хир принял плату и принес клятву наблюдателю. «Можешь возвращаться в Грасс, можешь идти к проклятому древу, можешь сгинуть в пустоши. Всем плевать, нет. Но тебе, похоже, не плевать. Мне плевать чуть меньше, чем остальным. Да и не из доброты к тебе я это сделал. Клятва наблюдателю. Но теперь я считаю ее исполненной. Ты вырос, стал восходящим, этого хватит. Теперь ты сам по себе, если не считать Неры, той, кто предала меня. Я знал, что это не совсем так, но не смог сдержаться. Ты будешь обвинять репликатор, что напечатал новенький Суворов, из которого тебе прострелит колени, или все-таки того, кто нажал на спусковой крючок, спросил Аксель. Глупо злиться на нее, она лишь выполняла мой приказ и не могла действовать иначе. Кстати, о Нере. Ты стал восходящим, и я решил перенастроить ее. Теперь она твоя, будет слушать только тебя и выполнять все, что скажешь. Даже если я попрошу ее рассказать мне все, что она знает, спросил я. Из-за забрала послышался глухой смех. Можешь попробовать. То немногое, что она знала, уже стерто из ее памяти и восстановлению не подлежит. И что, бросишь меня посреди пустоши? Спросил я, когда доспех Аксия засиял и приподнял восходящего на полметра вверх. Разве ты не слышал, что дорога восхождения лежит сквозь испытания, боли и лишения? Страдай, Нейт. Уверен, что мы еще встретимся. С этими словами Аксиль взмыл в небо и спустя минуту растворился в низких серых облаках. Я проводил его взглядом. В голове металось множество мыслей. Первое, Аксиль все-таки добился того, чего хотел. Он договорился с Хиром, а значит, можно забыть о том, чтобы примкнуть к народу долины. Нарушать клятву наблюдателю Сирил не станет. Это может обрушиться страшной бедой на весь Грасс. Ходило немало слухов об ужасающих последствиях подобного нарушения. Тот, кто наблюдает, бесстрастен. Он милует и карает с одинаковой легкостью. Целые народы стирались из истории единства только за то, что правитель нарушил клятву. Я так и останусь наполовину изгоем с плохой репутацией в Грассе. Да, накал ненависти понемногу схлынет, но никогда не остынет полностью. Грайф и другие доброжелатели наверняка позаботятся об этом. Второе, я так и не выяснил, кто я такой, и что, черт побери, произошло несколько циклов назад. Этот вопрос повис надо мной, словно стотонный клинок, острие которого смотрело мне в макушку. Что я сумел выяснить, так это то, что я натворил нечто ужасное. Но так ли это на самом деле? Мог ли Аксиль врать? Легко. Возможно, все совершенно не так, как он говорил, а для меня сочинил сказку о моих прегрешениях. Третье, в голове вертелось название некого поселения, что сорвалось с губ Акселя. Альфа. Что это и где находится, я не знал. Так же, как ни разу не слышал ничего подобного от Нира или других восходящих. И четвертое и самое насущное, я находился посреди пустоши. Там, где неожиданная опасность могла подстерегать за каждым холмом. Об этом месте ходили мрачные слухи, один страшнее другого. Даже опытные копья с сильными восходящими старались не приближаться к этим местам, считая их проклятыми. Руна красноглаза сломана, Аксиль постарался, и починить ее не выйдет, для этого требовался навык артефактора. Даже в Грассе не было таких умельцев, и Сирилу приходилось время от времени собирать треснувшие руны и отправлять их далеко на север для ремонта. Само собой, что такой возможности у меня нет. Запас звездной крови тоже не радовал. Я использовал 12 из 19 капель. 7 капель, все, на что я мог рассчитывать. Всего одно использование лозы, и я опустею. Криптор с запасами воды, еды и всем, что может понадобиться в пути, дожидался меня в небольшом тайнике по другую сторону Туманных гор. Из оружия у меня имелся только небольшой нож на поясе и все. Хоть руки Аксиль вылечил, иначе было бы совсем плохо. А вот что действительно мне не нравилось, так это расстояние. Вингер оказался настолько стремительным, что успел унести меня на сотню километров от Туманных гор. По пути я видел несколько длинных и глубоких каньонов, словно огромные загнутые когти гигантского существа вспороли твердь единства на многие десятки километров. Земля там обрушилась на километр в глубину, дно терялось в темно-сером мареве. «Соберись, Нейт», — подбодрил я сам себя. Звук собственного голоса придал уверенности. Развернувшись в сторону Туманных гор, я двинулся вперед. Сначала медленно, но с каждой минутой все быстрее. Аксиль зарастил мои раны, так что чувствовал я себя относительно хорошо. Ничто не болело, тело слушалось. Немного хотелось спать. Скоро небольшой лес сменился равниной с жухлой травой. Я остановился на самом краю и осмотрелся, нет ли поблизости опасности. Если она и была, то я не заметил. Решение приходилось принимать быстро. Несмотря на черное небо и сияние небесного трона, я не собирался останавливаться и искать ночлег. Об этом можно подумать только тогда, когда я доберусь до относительно безопасных земель. То ли мне везло, то ли пустошь не представляла такой уж серьезной угрозы, но за всю ночь я так и не встретил опасностей. Никто не пытался меня сожрать, никто не подстерегал в засаде. Лишь несколько раз я слышал далекий вой и писк. Но все изменилось, когда я подошел к краю первого из череды огромных каньонов. Посмотрев вниз, я тут же отшатнулся, а перед глазами появилась надпись «Задание наблюдателя единства». Теперь я знал, почему пустошь превратилась в безжизненную пустыню. Глава 12. Стоять на месте мне не позволило мое собственное тело. Под действием страха оно дернулось назад, словно палец, который попал под струю раскаленного пара. Контроль я сумел вернуть лишь спустя минуту и сотню метров от края провала. Ладони тряслись, по лбу катились капли холодного пота. Но даже так я не мог выбросить из головы то, что увидел в серой пелене на дне глубокого каньона. Тысячи и тысячи реанимантов молча стояли без движения, похожие на застывшие статуи. Неровные ряды мертвецов растянулись на многие километры. Видеть, что происходило дальше, не позволял густой туман на дне каньона. Сияние зеленых глаз освещало стены каньона тусклым зеленоватым светом. Между рядов реанимантов сновали сотни мартусов. Темно-серые балахоны и капюшоны на головах не позволяли спутать их с обычными реанимантами. Над головами немертвых сотнями носились то ли птицы, то ли летучие мыши. Разобрать я не успел, отдернул голову раньше. В любом случае, подобных тварей мне еще видеть не доводилось. Но самое плохое, это аура, что буквально отбросило меня назад. Даже такое количество мартусов не могло создать подобного влияния. А значит, внизу находился кто-то еще, намного более сильный, чем мартусы. Я напряг память, пытаясь вспомнить следующую стадию развития нежити, и спустя несколько мгновений уже знал название того, кто притаился или притаились внизу. Некролорды. Страшные создания, о которых ходило множество ужасающих слухов. Несколько раз Сирил рассказывал о нашествиях реанимантов, и эти истории всегда сводились к тому, что один из народов круга получал страшные раны. Сотни тысяч гибли в войне, поселения и города превращались в пыль, а их жители, еще недавно живые, пополняли армию реанимантов. Многие народы так и не смогли оправиться и погибли во тьме веков, и лишь общие усилия всех народов круга жизни могли дать отпор этой напасти. Я не знал, настоящее это нашествие или нет. Причастен ли к этому сезон дикой охоты? На первый взгляд, несколько десятков тысяч мартусов не представляли угрозы для долины в целом. Да, небольшие грассы обречены, но народ долины силен и многочислен. У него есть восходящие высоких ступеней развития. Кинг и еще несколько воинов народа блестели золотом. Вопрос оставался только в одном, единственная ли это группа нежити, или в пустоши найдутся еще. Ответа у меня не было, да и не собирался я его искать. В первую очередь потому, что тот, кто наблюдает, уже дал мне задание, и его невыполнение грозило очень неприятными последствиями. Задание наблюдателя единства, восходящий. Ты первый из тех, кто обнаружил армию неживых в области пустошь. Она угрожает народам круга жизни. Ты должен передать весть об этом восходящему с титулом не ниже Хейра. Награда. Слава. Награда. Звездная монета. Награда. Три капли звездной крови. Награда. Руна. Качество. Дерево. Наказание. Позор. Пробежавшись глазами по заданию, я немного напрягся. Впервые я слышал о том, что в задании может быть не только награда, но еще и наказание, позор. Это означало, что в случае, если наблюдатель решит, что я не действую согласно его повелению, он может срезать часть моей славы. Сейчас она равнялась единице, и что-то подсказывало, наказание будет иметь намного более серьезные минусы. Сколько снимет невидимый хранитель единства? 5 единиц славы? 10. Скверно. Опустившись ниже нуля, можно получить такие проблемы, которые могут стоить жизни. В самом скверном варианте и при дальнейшем падении славы тот, кто наблюдает, может назначить награду за голову. Это приговор, который невозможно исправить. Подобного исхода я не хотел, хотя и не понимал, почему всевидящий хранитель не может сам передать весть о возможном вторжении неживых, что ему стоит дать задание одному из сильных восходящих. Ничего, но он так не поступит и не вмешается, даже если народ долины будут вырезать под основание. Имелось и второе задание, но его я выполнять не собирался, так как оно не предусматривало наказание, а выполнение с моими силами грозило смертью. Задание наблюдателя единства, восходящее. Создание проклятого Игдрева и его хозяина угрожают народам круга. Вторжение должно быть остановлено, а твари убиты. Награда, слава, награда, звездная кровь, награда, звездные монеты, награда руна, качество, дерево, бронза, серебро. Несмотря на вроде как щедрую награду от того, кто наблюдает, я знал, что это не совсем так. Составное задание, рассчитанное на множество восходящих, где каждый получит награду исходя из своих заслуг и количества уничтоженных тварей. В моем случае я не мог претендовать на многое. Даже бронзовый Мартус мне, скорее всего, окажется не по зубам. О некролордах или более сильных некротических тварях и говорить не приходилось. Я даже подойти к подобному монстру не успею, убьет раньше. А вот первое задание я собирался выполнить как можно быстрее. Несмотря на ненависть жителей Грасса ко мне, они явно не заслужили страшной участи. Да, они имели свои представления о том, что правильно. Вспомнить хотя бы нож, который кинули под ноги Акселю, чтобы он побыстрее прирезал меня. Но чего я точно не хотел, так это того, чтобы их убили и потом подняли в виде реанимантов. Оставалось только понять, как это сделать, как добраться до Грасса. Я провел взглядом вдоль длинного черного шрама на теле пустоши. Каньон тянулся, насколько хватало глаз. Но потому, что я увидел сверху, когда Аксель нес меня, я знал, что он имел конец, где его можно обойти. Направление каньона шло в сторону Туманных гор, заканчиваясь немного севернее, чем мне необходимо. Но и штурмовать каменные стены под взором тысяч реанимантов я не собирался. Проще подойти к краю пропасти, закричать во все горло и помахать рукой. Результат будет тот же, а мучения и пота меньше. Я постарался прикинуть расстояние и понял, что мне придется пробежать чуть больше 50 лишних километров. Приемлемо. С девяткой в атрибутах тела я мог бежать довольно долго и быстро, намного быстрее, чем раньше. Отдалившись на несколько километров от каньона, я взял хороший темп и побежал. Выжимать себя досуха не имело смысла. Я все равно не успею быстро добраться до Грасса. Потребуется не меньше 2-3 древодней. И если я выдохнусь через полдня, то никому не принесу пользу, только доставлю весть позже на пару дней. Орда реанимантов то ли перебила всех местных животных, то ли отпугнула, но на меня так никто и не напал. Несколько раз я мельком поглядывал в каньон. Основная масса неживых осталась позади, но и сейчас на дне виднелись разрозненные группы тварей. Как бы я ни хотел сократить свой путь, погибать я не собирался. Этим я не помогу Грассу и его жителям. Всю ночь я бежал без передышки. Тело требовало отдыха, молило об этом, но каждый раз я волевым усилием отгонял эти мысли в сторону. Останавливаться нельзя. Когда над горизонтом уже разгорался свет великого Иггдрева, я приближался к концу каньона и потерял бдительность. Однообразная равнина с редкими деревцами и низкой желтой травой убаюкала мою настороженность, за что я и поплатился. Над головой пронеслось что-то стремительное. Поначалу я даже не понял, что именно. Скосив взгляд, я увидел несколько небольших летающих тварей. Кровавая ищейка содержит звездную кровь. Твари различались между собой. Одна отдаленно напоминала уменьшенную копию красноглаза с более тонкими конечностями и широченной пастью с острыми зубами. Вторая явно имела отношение к птицам. Острый слегка загнутый клюв, остатки почерневших перьев. Строение тела тоже говорило о том, что нежить создана из различных представителей фауны единства. Что их объединяло, так это большие кожаные крылья, слегка светящиеся зеленью глаза и неприятный гнилостный запах. Я выхватил нож. Рукоять единственного моего оружия удобно устроилась в ладони. Твари явно заметили меня и не собирались оставлять жертву. Они разделились и зашли на меня с двух сторон. Под светом небесного трона когти на их лапах слегка блестели, будто были сделаны из металла. «Налетайте!» — рыкнул я. Передо мной горела скрижаль, а руна лозы была готова к активации. Но использовать ее невозможно, пока противник находился в небе. Требовалось дождаться, когда хотя бы одна тварь окажется рядом с землей. Когда между мной и ближайшей тварью осталось пара метров, та раскрыла пасть, и на меня тут же обрушился звуковой удар. Зрение поплыло, я инстинктивно отпрыгнул в сторону, но похоже, твари слишком хорошо знали повадки своих жертв. Удар в спину едва не сбил с ног. Острые когти вспороли куртку из толстой кожи. Возле шеи щелкнули челюсти. В тот момент я откровенно запаниковал. Ищейки изначально не смотрелись настолько сильными противниками. Уж явно слабее реанимантов. Я принял, как мне казалось, единственно правильное решение. Завалился спиной назад. Ищейки, небольшие создания, около 10 килограмм каждая, их кости тоже не могли отличаться большой крепостью. Будь иначе, им было бы трудно удерживать себя в воздухе. Удар о землю не прошел для твари незаметно. Я отчетливо услышал хруст, тут же сменившийся воем. Причем тварь верещала прямо мне в ухо. Глиф руны блеснул в скрижали. Я услышал шорох земли, а следом дернулся в сторону, вырываясь из ослабевшей хватки. Руна подействовала так, как я и ожидал. Стебли вырвались из земли и опутали некротическую ищейку. Ждать нельзя. Поблизости носилась еще одна тварь. Нож вошел в грудь ищейки. Черная кожа не сдержала удар. Я дернул клинок вниз и практически располовинил тварь. Она еще несколько раз дернулась и затихла. Над телом появились несколько кружащихся глифов. Я тут же втянул их в себя. Вторая тварь нашлась спустя секунду. Она кружилась метрах в пяти над землей и оглашала окрестности криком. Добраться до нее у меня не было возможности. Лук и Суворов остались в крипторе. Сейчас я мог воспользоваться только тем, что лежало под ногами. Увидев увесистый камень размером с кулак, рванул к нему. Секунда на то, чтобы прицелиться. Бросок. Камень просвистел в воздухе в миллиметрах от тела ищейки, но не задел ее. Зато тварь разразилась гневным шипением и решила, что наглый человечишка должен умереть. Ищейка резко изменила направление полета, сложила крылья и ринулась на меня. Акустический удар пришел ровно в тот момент, когда я его и ожидал. Тело слегка качнуло в сторону, но я остался на месте. Нож рванул вперед и вошел в грудь твари. Меня сбило на землю, но в этот раз уже я не отпускал врага. Одна ладонь удержала ищейку за крыло, вторая с ножом прижала к земле. Минута борьбы, и тварь затихла. Я выдохнул и тут же осмотрел себя. Больше всего я боялся заражения. Да Грасса с его лекарями далеко, запас лекарственных трав остался в крипторе. Руны антиеда у меня никогда не было. Уже дважды я проходил через заражение и слишком хорошо ощутил на себе последствия. Даже небольшая царапина могла поставить крест на моих планах. Но обошлось. Несмотря на борьбу с тварями в полный контакт, я остался невредим, если не считать нескольких болезненных синяков. Вторая порция руны звездной крови растворилась в моем теле. Сейчас мне было не до осмотра трофеев. Этим можно заняться позже. Единственное, на что я обратил внимание, что у меня добавилось 4 капли звездной крови, доведя общий счет до 23 или 6 активных. Как раз хватит на еще одно применение лозы, если потребуется. Увидев небольшую рощицу в нескольких сотнях метров правее, я поспешил к ней. Крики ищеек могли привлечь других тварей, и мне не хотелось встречать их в чистом поле. С летучими врагами намного проще справиться, если им будут мешать ветви и стволы деревьев. Спустя минуту бега над головой сомкнулись тонкие ветви с редкой листвой. Это в любом случае лучше, чем стоять в поле и ожидать новых противников. Телу тоже требовался отдых. Ночной забег по пустоши и схватка с кровавыми ищейками окончательно убедили меня в необходимости короткого привала. Заодно появилось время разобрать немногочисленные трофеи. Хотя жаловался я зря. Ищейки хоть и были деревом, сильно отличались от реанимантов. С последних практически невозможно достать хоть что-нибудь полезное, кроме нескольких капель звездной крови. А вот ищейки порадовали даже рунами. Сейчас мне требовалась любая возможность для усиления себя и своих возможностей. Краткий обзор того, что мне досталось, однозначно ставил крест на моем плане. Ищейки хоть и поделились рунами, но вот их качество и возможность применения здесь и сейчас огорчали. 2 руны пустышки, руна развития, руна изменения, руна уменьшения и руна навык кровавого нюха. Пустышки я использовать не мог, даже распылить их и извлечь звездную кровь не получится, для этого требовался навык рунного искусства. Руна навык кровавого нюха на первый взгляд выглядела неплохо, она наделяла восходящего способностью ощущать тех, в ком течет кровь в небольшом радиусе вокруг себя, только вот использовать я ее не мог, для имплантации требовалась 5 в атрибуте духа, с моей единицей установить навык не получится, а вот с руной развития я не мешкал. Еще одна единица появилась в атрибутах тела, доведя общий счет до 10 единиц. Сейчас это виделось самым разумным. Мне предстояло преодолеть еще немало километров, прежде чем я достигну Грасса. Чем быстрее я это сделаю, тем больше шансов у жителей поселения выжить. Также атрибут тела разделился на 3 разные ветви, для каждой из которых требовались уже бронзовые руны развития. Теперь они выглядели так: моторика, физионика, телесность. Моторика отвечала за координацию движений, ловкость и скорость реакции восходящего. Хороший атрибут для тех, кто стремился к большей маневренности, как в бою, так и за его пределами. Если я правильно понимал этот атрибут, то Нера получила бы в нем не меньше 5-8 звезд, а возможно и все 10. Физионика влияла на силу восходящего и его выносливость. Из обрывков разговоров воинов Грассы я знал, что именно этот атрибут сильнее других влиял на внешность. Крепкие мышцы, широкие плечи, рельефный пресс – это сюда. С телесностью все одновременно и проще, и сложнее. С одной стороны, она практически не влияла на внешний вид восходящего, не увеличивала его силу или скорость, но с другой стороны, служила основой для большинства улучшений. Благотворное влияние на обмен веществ, укрепление костей и связок, ускоренное заживление ран, иммунитет от болезней, как и сопротивляемость ядам. Все три атрибута выглядели мегаполезными, и каждому я смог бы придумать применение. Только вот зачем смущать себя несбыточными надеждами, у меня все равно нет бронзовых рун развития, и я пока не понимал, как подступиться к этой проблеме. Единственный луч надежды – бронзовое задание наблюдателя. Только вот и там не будет смысла брать руну свойства. Предмет, существо, навык, умение, заклинание, что угодно окажется полезнее, чем руна свойства, с учетом того, что выпадение желанного развития не гарантировано. Из полезного у меня на руках осталось немногое. Две руны стихии жизни, руна усиления, изменения и уменьшения. И всего один кандидат на улучшение. Руна красноглаза поломана, и сейчас не имело смысла вкладываться в нее, так что оставалась только лоза. Одна руна, три слота под улучшение. К выбору стоило подойти ответственно. Благо, в моем случае особого выбора и не было.